Дверь открылась далеко не сразу. В дверях стояла чем-то знакомая молодая блондинка, приятной внешности, в цветастом халатике, натянувшемся на высокой груди. «Корнелий!» — воскликнула молодая женщина. «Как же ты не уберегся!» «Я, понимаете, понимаешь, тут Удалов совсем смешался, потому что ожидал встретить совсем другую женщину. Бывает, смотришь на человека и понимаешь, где-то ты его видел, или в детском саду с ним состоял, или в школу ходил, или в Ялте отдыхал. Но кто она? Кто она? Почему она здесь? Где Ксюша?» «Тебе лучше не заходить», — сказала молодая женщина, загораживая проход. «Сначала погуляй, обсохни». «Я с тобой не согласен», — возразил Удалов. У него зуб на зуб не попадал. «Только в комнаты не заходи». Женщина отступила, не скрывая отвращения от запаха и вида Удалова. «Все здесь сбрасывай и сразу в ванную». Перед Удаловым стояла трудная проблема. Ему предлагали раздеться догола, полагая, что он не тот Удалов. Причем, ладно бы предлагала Ксюша. Перед Ксюшей, даже чужой, можно было не стесняться. Но с этой молодой красоткой как при ней разденешься? «Ты что?» — спросила молодая женщина. «Оробел, что ли? Мой орел общипанный». «Знаешь, — сказал Удалов, — я лучше так в ванную пройду. Там и разденусь». «Чтобы всю ванную провонял? У меня там импортные шампуни стоят». В голосе молодой женщины послышались пронзительные нотки, и этим она напомнила Удалову Ксению. Но только напомнила. Была она лет на 20 моложе его жены. Глаза намазаны, щеки подрумянины, во взгляде поволока. Удалов, возя ногой по ноге, стянул с себя распадающиеся ботинки, с ними сошли и носки. Потом все же двинулся к двери в комнату. «Стой!» — молодая женщина загородила руками проход. «Убью!» Халат ее распахнулся, обнаружив кружевное нижнее белье, но это совсем не смутило красотку. Тогда Удалов, понимая, что выхода нет, начал стаскивать с себя остатки костюма, делая это очень медленно, оттягивая время в надежде, что другой Удалов придет и освободит его от позорного действия, и в то же время опасаясь, что другой Удалов может его неправильно понять. «Ты чего домой пришел?» — спросила тем временем красотка. «Я обедать пришел», — вспомнил Удалов. «Обедать? Домой? Ты же в спецбуфете обедаешь. Откуда у меня для тебя обед?» Костюм упал на пол. Удалов остался в трусах и майке. Хорошо, что они не расползлись от кислотного дождя, но были ветхими и ненадежными. Пришлось поддерживать трусы руками. Удалов готов был сгореть от стыда, но понимал, если он сейчас признается, что он не настоящий Удалов, может произойти трагедия. От страха и полной растерянности Удалов стал агрессивным. Ну что за отношение к нему в собственном доме? Куда-то дели родную жену и еще приказывают. «Дай мне халат какой-нибудь», — сказал Удалов. «Вымоешься, получишь халат», — ответила молодая женщина. «А вдруг это моя новая жена?» — подумал Удалов. «Все в этом мире так же, как в нашем, только жена у меня не Ксения, а молодая и красивая». И как только он об этом подумал, он поглядел на женщину совсем другими, можно сказать, хозяйскими глазами. Но в то же время что-то смущало и было неловко перед Ксенией. «Дай халат», — повторил он, делая еще один шаг вперед. Женщина отступила, но не столько от страха перед Удаловым, сколько от нежелания об него испачкаться. Прихожая в доме Удаловых невелика, так что в три шага Удалов достиг входа в комнату и повторил еще громче и смелее: «Дай халат». Тут произошло совсем уж странное событие. Его халат возник в приоткрытой двери. Он двигался по воздуху, потому что его держала обнаженная мужская рука. Удалов принял из мужской руки халат и увидел в щели главного архитектора города Оболенского, можно сказать, в одних кальсонах. «Это что?» — спросил Удалов, полностью переключаясь на роль своего двойника. «А что?» — спросила молодая женщина, стараясь закрыть спиной дверь. «Может, не жена?» — подумал Удалов. «Я тут бушую, а она, может, и не жена, а вовсе жена архитектора Оболенского?» «Что Оболенский там делает?» — спросил Удалов. «Оболенский?» — удивилась молодая женщина. «Какой такой Оболенский?» «Архитектор!» — воскликнул Удалов и, отодвинув женщину, распахнул дверь в комнату. В окне мелькнула темная тень, послышался треск ветвей и глухой удар о землю. Удалов кинулся к окну. Оболенский с трудом поднялся с земли и, прихрамывая, заковылял к воротам. Он был полураздет, под мышкой нес недостающую одежду. «Эй!» — крикнул ему Удалов. «Стой! Поговорить надо!» Но архитектор Оболенский даже не обернулся. Тогда Удалов обернулся к молодой женщине. «Попрошу объяснение», — сказал он. «Объяснение?» — женщина была возмущена. «Кто ты такой, чтобы давать тебе объяснение?» «А вот такой», — ответил Удалов, потому что не знал, кто он такой. «Человек в гости пришел чай попить». Видно, не хватало наглости у молодой женщины. В голосе прозвучала попытка оправдаться. «Чаю попить!» — закричал Удалов. «Чаю попить в халате? А у него горячей воды нет!» — ответила женщина, отступая перед яростью Удалова. «Воды нет, вот и пришел ванну принять. И в конце концов, какое твое дело?» «Какое мое дело?» — Удалов понял, что открылась возможность выяснить, кем ему приходится эта женщина. «Ты мне жена или нет?» «Ну, жена», — ответила женщина. «Ну и что?» «А то, что таких жен душат на месте». «А ты придуши, придуши, Отелло. Посмотрим, какой ты завтра будешь». «А мне плевать, какой я буду завтра», — зарычал Удалов и, подняв растопыренные руки, пошел на молодую жену. Молодая жена отступала в комнату, нагло хихикая и покачивая бедрами. И по этим бедрам Удалов узнал непутевую Римку, что заигрывала с ним на улице. Может показаться невероятным, что Удалов не сразу узнал ее, увидев дома, но встаньте на его место. Придите домой, найдите там молодую малознакомую соседку, облаченную в халат вашей жены. Еще посмотрим, сразу ли вы ее узнаете.